Куколка от посещения спектакля отказался, объяснив, что он больше любит балет и с удовольствием посмотрел бы Щелкунчика, чем эту довольно сложную для восприятия тягомотину, как он выразился. Интересна история этого представления. Совсем недавно, 2 апреля 1939 года, была впервые показана отредактированная самим Сталиным новая версия спектакля. Это был уникальный случай, когда первое лицо государства корректировало постановочный замысел. На этот раз эпилог действия был показан как торжество народа-победителя, апофеоз его героев. Зрителям открывался вид на Красную площадь, широкий помост, устланный малиновым сукном, толпа народа в ярких и пестрых нарядах на фоне собора Василия Блаженного. И, когда из ворот Кремля верхом на конях выезжали Минин и Пожарский в сопровождении хора «Славься», зал раздавался бурными аплодисментами. И если в будущем многие либерасты ехидничали по поводу того, что было убрано старое название «Жизнь за царя» и все верноподданнические мотивы, Надя и Володя с новой редакцией были согласны. В преддверии новой страшной войны важно было показать единение народа, стремление простых людей отдать свою жизнь не за царя, а за родину. Да и до Сталина название оперы также было изменено, да никем иным, как самим императором Николаем I, Михаил Глинка первоначально назвал свое произведение «Смерть за царя», но оно показалось слишком пессимистичным и было заменено на каноническое. Кстати, подвиг простого крестьянина Ивана Сусанина, жителя Костромской губернии, был неоднократно повторенный в годы Великой Отечественной войны. Но мы немного отвлеклись, и пора вернуться к нашим героям. А они на том же самом автобусе, что возил их когда-то к Большому театру в мастерские Надежды Ломановой, за рулем которого сидел всем знакомый Иван, шофер Михайлова, приехали еще раз к этому прекрасному зданию, но теперь уже к главному входу. Войдя вовнутрь, все немного растерялись от безумной красоты внутреннего убранства театра, но Аглая Сергеевна, дав им немного времени, чтобы осмотреться и прийти в себя, уверенно повела всех на свои места, где их ждал целый ряд в центре партера, чьи мягкие удобные бархатные кресла были готовы принять их в свои объятия. Зазвучали первые такты музыки, медленно и величаво поднялся занавес, спектакль начался, и исчезло все, приятные соседи рядом и их шепотки обсуждения их необычной группы, усталость от пройденного пути экзаменов, все эмоции, кроме одной, восторга от того, что они сейчас видели и слышали. Все с интересом смотрели представление, завороженные действительно масштабным впечатляющим зрелищем, но более всех была потрясена Маруся. Если сначала она вертелась, осматривалась, приноравливалась поудобнее к слишком большому для нее креслу, спрашивала, когда будет петь дедушка Максим, но, когда началось представление, она пропала и, судя по всему, даже и дышала через раз, так она была поглощена происходящим действием. А уж когда на сцене появился Михайлов, которого не сразу и узнали, настолько впечатляющий образ Ивана Сусанина отличался от всем привычного доброго и располагающего к себе дедушки Максима, что все завороженно, с замиранием сердца смотрели, не отрываясь на певца, и слушали великую музыку. И только во время антракта Маруся выдохнула и очень громко и уверенно сказала: «Я обязательно буду петь здесь, на этой сцене, вместе с дедушкой Максимом, то есть вместе с Максимом Дармидонтовичем». И если эти слова вызвали добрые усмешки окружающих, то никто из подруг не улыбнулся, зная талант и целеустремленность девочки, они в этом нисколько не сомневались. И уже вечером, вернувшись в детдом, девочка очень серьезно еще раз повторила, что она хочет петь на большой сцене, и попросила Надю купить ей пластинку с записью оперы, чтобы послушать еще раз. Интересно, что одна сторона патефонной пластинки вмещала сейчас лишь одну небольшую часть записи. Поэтому тем, кто хотел иметь дома целую оперу, приходилось покупать самый настоящий альбом, картонную папку с пачкой дисков. С этого пошла традиция называть длительные концерты и студийные записи альбомами. Такой альбом и был приобретен для всех, и Маруся, да и остальные дети и взрослые многократно слушали его на проигрывателе. Посещение оперы воодушевило и, как ни странно, и Владимира. Он тоже что-то постоянно напевал, видимо, вдохновленный великой музыкой. Рискнул он и исполнить кое-что из вспомнившегося, а подтолкнула его к этому случайная сценка, произошедшая однажды вечером. Хазе, воспитатель испанских детей, как-то наигрывал, сидя на скамейке в кругу детей, какую-то незатейливую национальную мелодию на своей гитаре, очень похожей на те, что были у многих парней во дворах Советского Союза. И почему-то вспомнилось Владимиру, видимо, По ассоциации с услышанным и увиденным на сцене, песня времен его службы в Афгане, которая была очень созвучна этим тревожным временам, правда, с небольшими изменениями в тексте, если сложить все тропинки, что пройдены вместе, то бы хватило дороги дойти до Луны, пусть было трудно и страшно, но это все в памяти и нам не надо другой, даже лучшей судьбы. Я хотел бы вам всем сказать, я хотел бы вас всех обнять, кто прошел по дорогам войны, мы навеки в одном строю, мы навеки остались в бою за народное счастье нашей страны. Если вам в жизни вдруг станет тревожно и пасмурно, вспомните песни, что пели когда, то в ночи пусть вас волнуют заботы семейные, мирные, и пусть найдутся для вас от счастья ключи. Я хотел бы вам всем сказать, я хотел бы вас всех обнять, кто прошел по дорогам войны, мы навеки в одном строю, мы навеки остались в бою за народное счастье нашей страны. Так у нас появился еще один певец, на что Надя со смехом заявила, что исполнительство, оно такое дело, очень заразное, а сама призадумалась над тем, что ведь она практически не затронула огромный пласт песен, которые пелись под гитары, очень распространенный и сейчас инструмент, только это считали пошлостью и мещанством, поскольку под нее в основном исполнялись блатные песни времен НЭПа, а ведь под ее аккомпанемент отлично ложились и патриотические песни группы Любе, которые очень любила в будущем Надежда, и окопные песни времен Афганистана, которые неплохо знал Владимир. А еще почему-то от серьезных песен воспоминания девушки перешли к песням дворовым, которые также исполнялись под гитары. У них были легкие слова и незамысловатые мелодии, но они занимали большое место и на эстраде будущего, и в памяти и сердцах людей ее поколения. Это были песни Юрия Шатунова, Андрея Разина, Евгения Осина, Виктора Рыбина и других известных и безымянных певцов, совсем другие по содержанию, настроению, но тоже очень душевные. И первой у нее всплыла известная песня детства в исполнении Юрия Шатунова. Может, от того, что певец тоже воспитывался в школе, интернате, может, потому, что Надежда вспомнила свою юность, может, еще почему-то, но внутри нее зазвучала именно она, эта знаменитая песня, и она сразу стала ее записывать. Правда, в ней она имя Наташка заменила просто на слово «девчонка», чтобы никого не обижать. «Детство, детство, ты куда бежишь, детство, детство, ты куда спешишь, не наигрался я еще с тобой, детство, детство, ты куда, постой, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить девчонку, дергать за косу на самокате, мчаться по двору, старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияка, мы с девчонкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить девчонку, дергать за косу на самокате, мчаться по двору, детство, детство, ты куда ушло, где уютный уголок нашло, детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить девчонку, дергать за косу на самокате, мчаться по двору. Так, под песни и воспоминания, и шли дни отдыха, немногочисленные, но позволившие и расслабиться, и настроиться на дальнейшую учебу. И еще одно известие всех обрадовало, это было письмо от Олеси. Она с восторгом писала, что самолеты, купленные на деньги Максимова и Мессинга, пришли к ним в эскадрилью, и за право на них летать развернулось нешуточное соревнование. И тут в честной борьбе и победили Михаси командира их подразделения, им и были вручены эти самолеты. Всех это известие обрадовало, а Надю подтолкнуло уточнить, а сколько денег у нее там уже накопилось, собственно говоря, и как их можно еще применить. Оказалось, что средств вполне достаточно, как раз еще на один самолет общими усилиями с Глашей наскребли по сусекам. Опять через Николая Николаевича был приобретен истребитель Як-1, первый боевой самолет, разработанный под управлением Александра Сергеевича Яковлева как опытный истребитель. Будет он серийно производиться чуть позже, с 40 по 44 год. Но сейчас, еще свеженький самолет как раз и хотели обкатать в реальных условиях боевых действий. Его также передали в расположение летчиков, участвующих в боях на Халхин, Голе. Отправка этого самолета происходила уже не так торжественно, как предыдущих, но детям детского дома, к их большому удовольствию, разрешили на ней поприсутствовать и даже посидеть в кабине самолета. Позже Володя признался Наде, что он написал большую инструкцию по особенностям авиабоев с ассами Японии, которые смог вспомнить, и умудрился потихоньку спрятать ее так, что могли найти ее только пилоты, когда будут готовить самолет ко взлету. Он, Конечно, рисковал, но надеялся, что его действий никто не видел, а уж связать содержание его записки и ее автора, простого пацана из детского дома, просто бы никто не смог. И еще он надеялся, чтобы эту записку не восприняли, как провокацию от японских шпионов, что было вероятным в это непростое время. Но что будет, то и будет, хоть бы уж прочитали, а что потом будет, как получится, решили попаданцы в надежде на лучшие. Но когда Володя осознал, что на авторские отчисления от песен из будущего реально можно приобрести боевую технику, так необходимую сейчас военным, то и он занялся записью песен, которые помнил. Он даже уточнил у Николая Николаевича, сколько стоит бронетранспортер, или, как их сейчас называли, транспортер пехоты, и как его приобрести. На это ему и всем остальным было сердито сказано, что уже и товарищ Сталин стал отрицательно оценивать их инициативу, и что не стоит уж так в очередной раз подменять собой военных снабженцев и пытаться вооружить всю Красную Армию за свой счет. Попаданцы решили пока притихнуть на время со своими покупками, хотя ничего плохого в своих поступках не видели. Так, в делах и заботах, впечатлениях и эмоциях, и подошел к концу кратковременный отдых, и вновь началась учеба. http://www.223.559.258.456.239.063 Рев.домайн.естатиц.нет, Глинка М.И. Иван Сусанин. 4 акт. Ария Сусанина. Исполняет Максим Михайлов. https://rutube.ruvidia299984c5295387.002038d4c7c1rwd Боевым друзьям голубые береты. Автор Ю. Слатов. Композитор Ю. Слатов. https://rutube.ruvidia299015564.456242742 Рев.домайн.естатиц.нет, Юрий Шатунов. Детство. Автор слов и музыки неизвестен. Глава 17. Здравствуй, елка, Новый год. Глава 17. Здравствуй, елка, Новый год. А время летело, кружило хороводом дел и забот. Как всегда, резко и неожиданно, как бывает, что в Советском Союзе, что в нынешней России, наступила зима, а с ней и морозы. Надежда вдруг вспомнила, что наступающий 40-й год останется в памяти москвичей, как один из самых холодных в истории 20 века. Уже в январе в Москву придут настоящие крещенские морозы. 16, 17 и 18 января температура в столице опускалась ниже 42 градусов, что явно было нетипичным для этой местности. В целом же зима наступающего года выдалась очень морозной, но именно эти три дня стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Москве. Встанут предприятия, полопаются трубы, находиться, а уж тем более работать, на улице при такой температуре будет практически невозможно. Эти морозы причинят немало проблем не только людям, но и природе. В подмосковных лесах на корню вымерзнут неустойчивые к таким температурам деревья, практически полностью исчезнут дубы и клены, погибнут многие животные. Замерзнут даже лебеди, которые традиционно гнездились на чистых прудах и других водоемах в черте столицы. И Надя решила предупредить Николая Николаевича об этом катаклизме, как обычно выдав его как один из снов, предвидений. Все было выслушано с большим вниманием и сказано, что соответствующие органы будут поставлены в известность. Надя сразу заметила изменение отношений мужчины к своим предсказаниям. Если раньше чувствовалось несколько снисходительное их восприятие, как нечто туманного и неопределенного, то ли будет, то ли нет, то после того, как ее слова начали сбываться, и события в Польше и в Финляндии пошли именно по тому сценарию, что, хотя и расплывчато, но точно и правильно описала девушка, сейчас все выслушивалось, записывалось и принималось к действию сразу и без вопросов. Николай Николаевич также сообщил, что полушубки, валенки и теплое белье, приобретенные на деньги девушки, поступили по назначению в войска, участвовавшие в боях с белофиннами, как сейчас называли эти военные действия. Туда же отправились и дивизии, сформированные из сибиряков, в которые входили и охотники, снайперы, и бойцы, лыжники, и другие военные специалисты. Поскольку деньги от песен все поступали, было решено еще раз отправить их на закупки одежды, но уже самостоятельно и без ведома администрации, чтобы поменьше ругались, и отослать их в авиачасть, где служил Михась, как подарки к Новому году, что и было сделано. Вспомнив о предстоящих морозах, стала действовать и Надя. По ее просьбе Анна Ивановна проверила наличие теплой одежды у ребятишек, которые резко выросли за это время, а у испанских детей ее и не было в достатке, и записала все размеры, по которым и были закуплены на авторские деньги хорошие, добротные вещи. Кроме того, под руководством Рене и ее сестры Нины все девчонки увлеклись вязанием. Опять же из купленной шерсти они готовили для всех носки, варежки, шарфы и даже кофты. А уж воротнички и манжеты, связанные крючком под руководством Аглаи Сергеевны, поражали своей красотой и изяществом. Приехала с гастролей Сима, довольная и счастливая. Концерты оркестра прошли с огромным успехом, все песни воспринимались с восторгом, выступления даже продлили на 10 дней, никак не хотела публика отпускать артистов. Похвасталась девушка перед подругами тоненьким обручальным колечком и с гордостью сказала, что теперь они с Александром Цфасманом официально являются мужем и женой. Колечко она спрятала, тогда не было модным их носить, да и зависть одногруппниц в очередной раз вызывать не хотелось. Родители Симы вначале несколько настороженно отнеслись к выбору дочери, их смущала разница в возрасте девушки и ее избранника. Но видя сердечное, заботливое отношение Александра к своей Ифа, красавице на иврите, они согласились с этой партией, тем более, что и отец Симы был несколько старше жены. А уж когда мужчина смог договориться и тайком пригласил Ребе, который провел закрепление их союза и по религиозным канонам, их сердца окончательно растаяли. Согласились они и на переезд в Москву, смогли уговорить на это и некоторых своих родственников. Расположились они пока в доме Михайловых, но Надя искала для них и другие варианты, тем более что Николай Николаевич тоже заинтересовался этой проблемой. Рассказала Сима, что в тех местах, где они выступали, идет активная агитация молодежи на стройки Сибири и Дальнего Востока. И хотя многие побаивались, что это будет еще одна скрытая волна депортации их народа отнюдь не на землю обетованную, но молодежь задумывалась, самые решительные парни и девушки все же записывались в эти молодежные стройотряды, как их и назвали по предложению Надежды. Их привлекала возможность вырваться из-под опеки старших, возможность увидеть новые места, да и красивая форма стройотрядовцев, которую выдавали, тоже была одной из заманух, которая подталкивала молодежь к этому поступку. Но она радовалась этим небольшим подвижкам и все же надеялась, что хотя бы часть людей таким образом будут спасены от войны. Возможно, часть молодежи будет позже призвана на фронт и неизвестно, как сложится их судьба, но все же Надя считала, что даже и погибнуть, защищая своих родных, лучше, правильнее, хотя это слово сюда не очень подходит, но как есть, чем пропасть в концлагере, быть расстрелянными фашистскими оккупантами, или заживо сожженными в своих местечках. Активно стали девушки готовиться к празднованию Нового года. Этот любимый всеми праздник был реабилитирован совсем недавно, впервые после долгого перерыва новогодье отметили в Кремле в 35-м году с традиционным Дедом Морозом, а в январе 37-го у него появилась спутница, внучка Снегурочка. Надя с удовольствием встретила знакомую фамилию, прочитав, как одним из первых описал это торжество Аркадий Гайдар в рассказе «Чук и Гек» перед Новым, 39-м годом. Днем чистились, брились и мылись, а вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Гиком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. «Теперь садитесь», взглянув на часы, сказал отец. «Сейчас начнется самое главное». Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Чук с Гиком переглянулись. Они гадали, что это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Именно тогда и зародилась традиция дожидаться звона кремлевских курантов, которые и отмечали наступление Нового года. А у детей детского дома празднование началось с организации целого ряда различных мероприятий. Во-первых, была установлена и украшена прекрасная елка. Это была настоящая лесная красавица, которую привезли по просьбе Михайлова откуда, то из специального заказника, очень пушистая, душистая и красивая. Она еле вошла в актовый зал детского дома. Игрушки для нее делали все, и воспитатели, и дети. Были и конфеты на ниточках, и традиционные цепи и фонарики из цветной бумаги, и позолоченные орехи, и пряники, и, конечно, игрушки, среди которых были самолеты и даже танки с парашютистами вперемешку с традиционными шишками и сосульками. На центральное место поместили еще редкие и дорогие стеклянные шары, в том числе и с портретом Сталина и красными звездами. Но больше всего было бумажных и картонных хлопушек, нарядных коробочек, ватных фигурок зверей, овощей, фруктов и людей. Сам праздник проходил очень весело и торжественно. Сначала по классам в школе прошло официальное традиционное награждение учащихся похвальными грамотами за хорошую учебу и различные полезные дела на всеобщее благо. Получили их все, да не по одной, а по несколько. Получил такую грамоту и Витик, как один из лучших спортсменов, футболистов. Такой вот талант оказался у нашего хулигана, теперь уже бывшего. Некогда ему стало безобразничать. Тренировки и соревнования теперь отнимали все силы и время. Ну, а потом, была, собственно, сама елка, как праздник, уже в детском доме, с шикарным Дедом Морозом с басом и обликом Максима Дармидонтовича, со Снегурочкой Тратариной и маленьким Морозиком Маруськой, которая прямо сияла от порученной роли. Были и чтение стихов под елкой, и хороводы, и песни, и подарки за лучшие костюмы, где среди обязательных снежинок и зайчиков малышей выделялся наш Славчик в костюме летчика с моделью самолетика в руках, который и получил первый приз. Оказалось, что стать летчиком, как Михась, затаенная мечта нашего мальчика. Ну, и конечно, каждый ребенок получил традиционные сладкие подарки с конфетами, а уж куклы, машинки, настольные игры, скакалки и мячи получили на всех. Весь детский дом долго гудел и не спал, обсуждая этот прекрасный праздник. А потом были горки и санки, коньки и просто прогулки по заснеженным тропинкам сокольников во время последующих зимних каникул. А для взрослых Надя и ее подруги решили сделать встречу Нового года с размахом, в стиле фильма из будущего «Карнавальная ночь». В ленинской комнате были установлены столики, но не единым рядом, как все привыкли, а группами, по возрасту и интересам, отдельно молодежь, отдельно администрация. На небольшом возвышении располагался оркестр Александра Цфасмана, музыканты которого с удовольствием присоединились к их компании, благо, со многими они были уже знакомы. Поскольку в этом, 1939 году, советская почта выпустила первые новогодние открытки, на которых были изображены веселые спортсмены и мохнатые животные, Надежда поступила так, как она нередко делала и в будущем на различных посиделках. На обороте каждой открытки она написала небольшое задание, как своеобразный фант. Задания были разные: сказать тост, прочитать стихотворение, рассказать анекдот, спеть песню, станцевать танец и так далее. Начала она обход, естественно, с Марксена, который сказал слова о партии, товарище Сталине, замечательных успехах, которых добились все сотрудники и учащиеся училища. Короче, официальные правильные слова в стиле товарища Огурцова, все из того же фильма. Потом выступила Клавдия Ивановна и более душевно также поздравила всех с праздником. Но, чтобы веселое застолье не превращалось в официальное заседание, Надя схитрила и следующую открытку протянула Симе, с которой они приготовили сюрприз, ведь какой праздник без новогодней песни. И, естественно, ей устала знаменитая песенка про 5 минут из все того же фильма. Наша Сима в платье и муфточке а-ля Гурченко выглядела не хуже, а даже, пожалуй, и получше знаменитой актрисы, более родной и душевной, а талия ее была почти такой, как у актрисы. И оркестр, и подтанцовка из подруг тоже не подвели, песня была принята с восторгом. Эта мелодия развеселила и раскрепостила всех, да и спиртное, стоявшее на столах, сыграло свою роль. Дальше праздник шел уже свободно. Под смех окружающих девушками рассказывались смешные истории из своей учебы, читались стихи, также все танцевали под мелодии оркестра. Даже наша Марфуша попыталась прочитать какое-то новогоднее стихотворение, смущаясь и краснея. И, конечно, наши подруги пели, пели от души, все те песни, что уже звучали, ведь ни одноклассницы, ни учителя, в большинстве, не слышали их. Было приятно видеть открытые рты и пораженные взгляды однокурсниц, особенно все той же Марфуши, когда они услышали и увидели вживую выступление подруг. Пели девушки и новые песни, для Глаши, как минутку лирики, Надя вспомнила замечательную песню, пусть несколько грустную и не новогоднюю, но душевную, очень дамам-учителям зашла, даже строгая Надежда Константиновна украдкой вытирала слезы, видимо, о своем, девичьем вспоминала: на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет, но пропал за поворотом санный след. Я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать за поворот, я могла бы. Только гордость не дает, 100 дождей пройдет над миром, 100 порож, 100 дождей пройдет над миром, 100 порож, 100 дождей пройдет над миром, 100 порож, и однажды ты услышишь, и придешь сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет, сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет, сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет, на тебе сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет. И впервые выступил наш Володя. В красивом строгом костюме с галстуком он уже выглядел не подростком, а молодым мужчиной, каким и был на самом деле. Он вышел с гитарой на сцену и сначала спел «Детство» Юрия Шатунова, о котором уже вспоминала Надя, а потом вдруг всплывшие в ее памяти знаменитые «Белые розы» того же Юрия Шатунова, заводные и грустно веселые, которые прекрасно легли под исполнение оркестра Александра Цфасмана и голос парня. Еще не было принято танцевать поодиночке, как в будущем, вот и пришлось Симе и Наде показать пример, сначала танцуя в паре, а потом разойдясь на некоторое расстояние, да и Володя на возвышении также показывал движения, которые еще предстоит разучивать молодежи под знаменитые слова. Немного теплее за стеклом, но злые морозы, вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов, я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов, я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов. Белые розы беззащитны, шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых, люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне, а люди уносят вас домой, и вечером поздним пусть праздничный свет наполнит вмиг все окна дворов, кто выдумал вас растить зимой, а белые розы и в мир уводить жестоких вьюг, холодных ветров, кто выдумал вас растить зимой, а белые розы и в мир уводить жестоких вьюг, холодных ветров, белые розы беззащитны, шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых, люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. Преподаватели сначала неодобрительно восприняли эти движения и саму песню, но заводная мелодия подняла их, заставила, пусть и неуклюже, но тоже танцевать. Надя смеялась почти в голос, благо оркестр все заглушал, когда Марксен стал откалывать народные коленца, а под конец пошел в присядку под эту забойную мелодию. Вот бы заснять для Ютуба, мелькнула мысль, но, увы, даже сфотографировать эту сценку еще не было возможности в этих условиях, только оставить в памяти. Расходились далеко за полночь, никак не хотел народ разъезжаться, забрав свои пакеты с угощением и подарками, учителя и ученицы то пели кусочки каких, то песен, то со смехом вспоминали, как танцевал строгий парторг. Хорошо, Надя договорилась через Михайлова, и учителей развез по домам на автобусе все тот же безотказный Иван, которому был также вручен огромный пакет с подарком. А девушки отправились ночевать по старой памяти в общежитие, хотя их места и были заняты новыми ученицами, им завхоз, который также был на празднике, все же нашел уютное местечко. Засыпая, Надя думала, что более веселого праздника у нее не было даже и в прошлой жизни, и запомнится он ей навсегда. https://dzimru.xekv4.xv9, елочные игрушки как зеркало истории Советского Союза, https://vk.com/video/126,990,834,456,243,099, как праздновали Новый год в 1939 году. https://rutuberu.video/f4228bf3e69d90 30d254306f6d7b2ac0rwd. Людмила Гурченко. Песня из КФ «Карнавальная ночь». Композитор Анатолий Липин, Липинш. Стихи Владимира Лившица, Лившица. https://vk.com/video/216,198,183,456,240,016. На тебе сошелся клином белый свет. Исполняет Ольга Воронец. 1967. Музыка О. Фельдсман. Слова М. Таничи Шаферн. Песня впервые прозвучала в фильме «Всадник над городом», 1966. https://rutuberu.video/d48d7d6cc154e825255285 rwd. Юрий Шатунов, «Белые розы». Музыка и слова Сергея Кузнецова. Глава 18. Орленок, орленок, взлети выше солнца. Глава 18. Орленок, орленок, взлети выше солнца. А еще через день, уже в комнату Нади в детском доме, едва слышно постучавшись, с утра пораньше забежал очень довольный Вася и сообщил заспанной девушке, не успевшей ни умыться, ни расчесаться, и оттого очень недовольной, как каждая дама, застигнутая врасплох в неприглядном виде, что начальство пообещало дать ему 5-дневный отпуск, как лучшему постовому, чтобы он мог посетить своих родных в Липецкой области, где они жили в деревне. Но только это, замялся парень, Матвей Егорович очень попросил сначала выступить на празднике у нас в клубе, тогда и проезд оплатит, и премию дадут, и тебя разрешат с собой в поездку взять, и билет тоже будет бесплатный, в купейном вагоне. Тут парень совсем засмущался. Да уж, хитрец Кондратьев, Васин начальник, поставил парня в неловкое положение. Петь на концерте должны другие, а плюшки получит он. Но выручать друга надо, хотя и поторговаться и с ним, и с его начальством стоит, да и недовольство свое показать необходимо. Как говорила одна знакомая Надежды в будущем, виноватый мужчина самое полезное в хозяйстве существо, под это дело его все можно заставить сделать. Во-первых, доброе утро, Василий, строго сдвинула брови девушка, едва успевшая накинуть халатик, глядя на еще более смутившегося парня, ковырявшего носком ботинка пол в комнате. Во-вторых, у тебя что, загорелась в шпе солома? Вдруг всплыло в памяти Надежды простонародное выражение ее мамы, заставившее испытать парня испанский стыд, ведь девушка и сама никогда не ругалась, и ему не позволяла, а тут такое. Прямо сейчас концерт надо устраивать или можно умыться, привести себя в порядок и переодеться, и поедем мы к твоим родным тоже прямо сейчас, или все же успеем приготовиться. Еще раз строго посмотрела девушка на парня, готового провалиться сквозь многострадальный пол. И кто, простите, будет выступать? К Глаше родня приехала из Сибири, она их по Москве водит, вот на выставку сегодня собирались, да по магазинам хотели пройтись, сам понимаешь, некогда ей. У Симы медовый месяц, они с Цфасманом недавно поженились, но это секрет, только наши знают, ей тоже не до концертов. Осталось только я да ты, да мы с тобой, как в поговорке. Но видя, что парень совсем повесил голову, она все же милостиво кивнула. Ладно, думать будем, соображать, в стиле Аркадия Райкина завершила разговор девушка. В ее голове уже зарождалась идея, как и на елку залезть, и попу, хм, не ободрать. Что-то сегодня в ее голову лезли одни не очень цензурные пословицы и поговорки. Она решила привлечь к выступлению Володю, дебют которого на новогоднем празднике прошел супер успешно и поразил всех, а больше всего самого парня. Хотел он, по примеру девушек, зарабатывать деньги на нужды армии, вот и будет делать это вполне легально. С этими мыслями, отправив Васю играть с ребятишками, которые уже с нетерпением ждали своего любимого друга, Надя пошла в комнату к Володе. Он, как раз, лежа на кровати, тренькал задумчиво на гитаре. Сразу с порога, беря быка за рога, девушка приступила к разговору. «Привет, Володя. Ну и как, понравилось тебе выступать на концерте?» «Понравилось, не скрываю, но ведь это нечестно, песни ведь не твои и не мои, их другие авторы сочинили, в будущем. Это ведь своеобразное воровство получается, плагиат, да еще и деньги, выходит, за них неправильно платит. Эх, друг, если бы ты знал, сколько раз я про это думала», вполне искренне вздохнула девушка. «Да, песни чужие, их сочинили в будущем, и деньги за них мы получаем вроде нечестно, но ведь поем мы их сейчас, для людей этого времени, и им они нравятся так же, как и в будущем, и средства, за них полученные, тратим не на свои хотелки, не на развлечения, а на нужды армии используем, для сегодняшних красноармейцев. Те же самолеты для Михася и его друзей, одежда для бойцов, вещи и игрушки для ребятишек детского дома ведь именно на эти деньги и куплены, да ты все это и сам знаешь. Ты ведь говорил, что тоже хочешь помогать нашей армии, а по-другому, в силу возраста и возможностей, сделать это очень трудно, только песни петь и остается. Ну, если хочешь, еще книги можно писать, тоже выгодное дело, денежное. говорил, не отрицаю, если так рассуждать, то вроде и верно все, хотя и неправильно, трудно сформулировать, но ты права, по-другому тут больших денег пока мы не можем заработать. Ладно, уговорила, согласен я с тобой, а теперь выкладывай, что делать надо, ведь не так просто ты ко мне зашла. И парень решительно встал, отложив в сторону гитару. Обрадованная, Надя кратко рассказала о ситуации Васи и возможности парню выступить на концерте. Еще она предупредила, чтобы он сразу не соглашался на участие, а вытребовал с друга что-то и для себя полезное. «Хочу, чтобы он договорился, чтобы меня на курсы шоферов взяли, хоть и через свое начальство. Я давно об этом думал. На радиокурсы и курсы авиамоделирования я хожу, а вот права пока получить не могу. Я узнавал, всюду с 17 лет на курсы записывают, а мне вроде как только 14 по документам, сама знаешь. Я вот о чем размышлял, по возрасту меня в армию не возьмут, в тылу оставят, скорее всего, так пусть Василий еще похлопочет, чтобы меня записали в какие-нибудь юные друзья милиции, да и про народную дружину можно рассказать, в войну такие отряды в городах вполне могут пригодиться». «Мне как раз 16-й год пойдет, могут вполне официально оформить. Слушай, какой ты молодец, а я ведь совсем про это забыла, а ведь ты во всем прав». Девушку поразила четкость планов юноши и его практичность. «Вот сейчас все нашему общему другу и расскажешь, а потом пойдем вместе в авторский комитет, там на тебя песни уже спетые зарегистрируем и книжку в Сберкассе откроем для отчислений, а я подумаю, какие бы еще тексты тебе исполнить». Но тут и сам Володя подсказал вариант. «Помню, у нас в пионерлагере песню хорошую пели, про орленка. Вроде такие слова были. Орленок, орленок, взлети выше солнца. А вот дальше не помню. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высота гляди навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Орленок, орленок, блесни оперением собою затми белый свет, не хочется думать о смерти». Поверь мне, в 16 мальчишеских лет орленок, орленок, гремучий гранатоед сопки солдат отмело меня называли орленком, в отряде враги называют орлом орленок, орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел, лети на станицу, родимый расскажешь, как сына вели на расстрел, орленок, орленок, товарищ крылатый, ковыльные степи в огне на помощь спешат комсомольцы орлята, и жизнь возвратится ко мне, орленок, орленок, идут эшелоны, победа борьбой решена, у власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна. Слова этой действительно замечательной песни мгновенно всплыли в памяти Надежды. Да, отличная песня, но только ее уже сочинили в 36-м году, если не ошибаюсь. Вроде ее поэт Яков Шведов написал, музыку композитор Виктор Белов, а исполнили ее впервые в спектакле театра имени Моссовета «Хлопчик» по пьесе драматурга Марка Даниэля. «Вот у тебя память», — восхитился парень, — «все ты знаешь, да эта внучка презентацию на урок музыки делала, вот я и запомнила, и песню мы всей семьей пели, очень уж она замечательная», — смущенно призналась бабушка в облике девушки, в устах которой слова про внучку прозвучали довольно странно. Смутившись, слушая эти нечаянно всплывшие воспоминания подруги, Володя, переждав немного, чтобы она успокоилась после нахлынувших картин прошлого, будущего, он продолжил. «Ну да, про нее я и говорил. Можно ведь не только твои, не твои песни петь, но и уже сочиненные, пусть авторские отчисления, как ты называешь эти деньги, нормальным поэтам идут, не так стыдно. Ладно, можно их петь, но я все же подумаю, что мне, как ненормальному поэту, еще придумать, деньги ведь и нам нужны. Я так мыслю. Тебе больше героические песни подойдут, про армию, революцию. А вот, помнишь такую, что тебе снится, крейсер «Аврора». Хорошая песня, и под твой голос неплохо ложится, он у тебя пока звонкий, не мутировал, не сломался, как у подростков обычно бывает, надо пользоваться моментом. Но и песни Шатунова, ну те, что ты на празднике пел, тоже исполнить еще раз можно, Новый год все же, не одни строгие песни петь, но и веселые, праздничные тоже исполнить нужно. Ладно, ты иди к Васе, торгуйся там с ним, проси, что хотел, а я пока песни еще повспоминаю для тебя, а потом вместе подумаем, что и в каком порядке на концерте нам с тобой петь. Так и сделали, Володя обо всем договорился с Васей и рассказал ему кратко про ДНД. Оказалось, такой опыт привлечения людей к дежурствам по городу уже есть, начиная с конца 20-х годов активно организовывались, в основном на базе больших заводов в крупных городах, так называемые добровольные общества содействия милиции, осадмил. Осадмильцы дежурили в клубах, боролись с хулиганством, пьянством, самогоноварением. В 1932 году эти общества были преобразованы в бригады содействия милиции, бригадмил, которые создавались при отделениях милиции. Вася рассказал, что дежурит в основном рабочие, по разнарядкам районных комитетов партии, но идея привлекать в этому также и старших подростков, комсомольцев, ему понравилась, и он обещал рассказать о ней начальству. Довольный, что в общих чертах договоренность о концерте есть, и уверив, что и их самодеятельные артисты обязательно помогут, парень убежал радостный, оставив попаданцев ломать голову, какие песни и в каком порядке будут они исполнять. Вспомнив идею с подготовкой листочков с написанными заранее текстами песен, которые раздавались на партийной городской конференции, они решили вновь поступить так же. В первой, официальной части, будут звучать серьезные песни, которые можно петь хором. Тут вполне могут прозвучать и песня о тревожной молодости, и комсомольцы-добровольцы, и вновь продолжается бой, песня о милиции и другие патриотические песни. Вот тут, то и пригодятся листочки, пусть поют менты все вместе, не только им с Володей отдуваться, да и веселее, душевнее будет. Сюда же подойдет и «Орленок», и крейсер «Аврора», стихи которого вспомнили общими усилиями. «Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой, что тебе снится, крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над него, и что тебе снится, крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над него, и может, ты снова в тучах мохнатых вспышки орудий видишь вдали, или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули, или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули, волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей, судьбы их тоже чем-то похожи на судьбы людей, ветром соленым дышат просторы, молнии крестит мрак грозовой, что тебе снится, крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над него, и что тебе снится, крейсер «Аврора» в час, когда утро встает над него. А вот во второй, более неофициальной части, можно все найденные лирические и детские песни исполнить, ту же песню про прекрасное далеко, про то, как мы все делим пополам, сюда же и песни Шатунова подойдут в Володином исполнении. Как решили, так и сделали. Получилось на концерте очень интересно. В первой части Вова был в образе подростка и пел звонким, детским голосом те песни, что они и планировали и разучили вместе с милицейским ансамблем, который как раз образовался после их первого концерта. И выходил он в пионерской форме с красным галстуком, как ребенок. А вот во второй части, где звучали молодежные песни, он уже был во взрослом костюме и выглядел как молодой человек, а не как подросток, и пел под гитару, а оркестр лишь немного сопровождал его пение. Вася, сидевший в зале, потом рассказывал, что многие зрители спорили, один это человек пел или два, и большинство решило, что их было двое, младший брат и старший, просто очень похожие. И к первому, младшему, сразу прилипло прозвище «Орленок», а вот старший получил прозвище «Орел». Так взлетел еще один певец, наш «Орленок», «Орел», к всеобщей радости Нади и самого парня. И это было, действительно, очень точно, такая двоякость образа Володи. Если в девушке взрослая Надежда и юная Надя слились воедино, то в Володе жило именно два человека, хулиганистый подросток из Марьиной рощи, который проявлялся все реже, и серьезный лейтенант, погибший в Афгане, который в основном и руководил их жизнью. А завершали концерт две песни, которыми открывалась танцевальная часть, «Забойные белые розы» и лиричный вальс «Бастон» Александра Розенбаума. И если первая песня еще мало кого завлекла танцевать, к ней в основном прислушивались и приноравливались, трудно было строгим парням в милицейской форме еще раскрепощенно отплясывать под нее, нужно было время, чтобы к ней привыкнуть. А вот вторая песня заставила закружиться в парах весь зал. И пели ее Надя и Володя в два голоса, и танцевали потом вместе со всеми, испытывая то единение со зрителями, что и заставляет певцов вновь и вновь выходить на сцену, несмотря на все проблемы и переживания. На ковре из желтых листьев в платьице простом из подаренного ветром крепдешина танцевала в подворотне осень вальс «Бастон», отлетал теплый день и хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы-танцовщицы золотой, захлопав крыльями, как давно звучала музыка там, как часто вижу я сон мой, удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс «Бастон», там листья падают вниз, пластинки крутятся, диск «Не уходи», «Побудь со мной», ты мой каприз, как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс, бастонопьянив от наслаждения, о годах забыв старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отвориви всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарило, когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало загрустив, всплакнула осень маленьким дождем их, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем, как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс, бастонтом листья падают вниз, пластинки крутятся, диск не уходи, побудь со мной, ты мой каприз, как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс, бастон, а потом, получив от Васи честно заработанные деньги, она разделила их поровну с Володей, который собрался потратить их на подарки родным Рины и самой девчонке. По совету девушки, он решил купить на рынке девчатам теплые пуховые шали, а их брату хорошую меховую шапку. Денег получилось много, должно хватить. Надя попросила его также купить теплую шаль в подарок бабушке Васи и такую же теплую шапку его отцу, отдав денег даже больше, чем нужно было, про запас. Марусе и Славчику Володя решил выбрать книжки с картинками и открытки. Уж очень они ему понравились на празднике. Теплая одежда у малышей была. Максим Дармидонтович, предупрежденный о морозах, привез им цигейковые шубки и шапки в подарок. Он же организовал большую закупку дров для себя и соседей, живших в своих домиках и топивших печки. Их привезли сотрудники Николая Николаевича и даже покололи в охотку, а приехали молодые спортивные парни, им такая разминка только в радость была. А недавно образованный отряд тимуровцев сложил их в поленницу, а уж когда пионеры узнали от вожатого, видевшего оперу, что они помогают самому товарищу Сусанину, их восторгу не было предела. А Надя, отправив Василия выправлять проездные документы на поезд до Липецка, и сама отправилась в магазины, закупать подарки и московские деликатесы для Васиной родни. Вот тут, то и пригодились и давно купленный для бабушки платок, и спрятанный в заначку Казбек и самосад, который они покупали с подругами в ЦУМе давным-давно, еще в самом начале попаданческой жизни девушки. А теперь Надежде казалось, что это было всегда, всегда она бежала в своих валенках и теплом пальто по морозной Москве и думала, а смогла ли Зиночка приобрести себе одежду на зиму, и планируя обязательно всех навестить после поездки к родителям Васи. И в очередях праздничных она всегда толкалась среди озабоченных москвичей, и всегда то, что окружало ее в морозном городе, было в ее сознании, а будущая жизнь потихоньку уходила в прошлое, тая в холодной дымке настоящего, трудного, но такого счастливого, наполненного друзьями, песнями, заботами и встречами с разными людьми в таком непростом 39-м году. https://bzymru.ax7худс87клу68куде, откуда ты, орленок, судьба песни, ставшей гимном мужеству и героизму. https://rutuberu-video-c96c7f-133a-98f-4a-8624d2-its-fire-w, мультфильм на песню. https://rutuberu-video-b897a-4d7b2e-212e-70d9f-472-317a-8rwd, что тебе снится, крейсер «Аврора», музыка В. Шаинского, слова М. Матусовского. Произведение впервые прозвучало в советском кукольном мультипликационном фильме Романа Качанова «Аврора», киностудия «Союз мультфильм», 1973, посвященном истории одноименного крейсера. Первым исполнителем песни стала актриса Мария Виноградов, исполнительница главной роли в мультфильме, совместно с мужским хором. https://rutuberu-video-d77372f6127d5a03-1968f67d55c754rwd, Александр Розенбаум, вальс «Бастон», глава 19. Муля, не нервируй меня, глава 19. Муля, не нервируй меня. И вот билеты оформлены, вещи и подарки сложены в большой чемодан, машина, которая должна была доставить молодых людей на знаменитый Казанский вокзал, который располагается на не менее известной площади трех вокзалов, откуда шел нужный им состав, приехала задолго до отправления поезда. Интересно, что в это время Липецк не был конечной станцией для поездов дальнего следования. Им пришлось взять билеты на поезд Москва-Воронеж, который как раз и останавливался в нужном им месте. А уж из Липецка надо было искать попутный санный транспорт до деревни, где жили родные Васи. Женщина действовала по своей старой привычке, Надежда всегда выезжала намного раньше времени, так как знала по своему опыту, что лучше приехать пораньше, чем потом бежать в спешке, догоняя уходящий состав. Казалось бы, все предусмотрено, запас времени большой, можно спокойно рассмотреть вокзал, снующую толпу, сидящих спокойно людей, встречающих и провожающих, но вот сейчас они с Васей, который, пыхтя, тащил их тяжелый багаж, еле успевали к отходящему поезду, который уже свистел, подгоняя задерживающихся пассажиров. Что же случилось, почему Надя готова была разорвать на кусочки своего друга, и в то же время безмерно им гордилась, а случилось все, как в кино, и была эта сценка в стиле любимого ею в будущем знаменитого фильма «Подкидыш», который еще не вышел на экраны, но уже был снят в этом году, и где одну из главных ролей играла обожаемая ею Фаина Георгиевна Раневская. Поэтому и ворчала девушка про себя бессмертную фразу «Муля, не нервируй меня», что по дороге с ними случилось происшествие, почти полностью повторяющее главный эпизод фильма. На платформе они нашли девочку лет 5-6, спокойно стоящую среди галдящих около нее пассажиров, которые крутили и вертели ее, задавали массу вопросов, расспрашивая, как ее зовут, с кем она здесь находится, и прочее, перебивая друг друга и не давая девчушке что-то сообразить. Конечно, Вася, как истинный правильный мент, не мог пройти мимо, и, раздвигая толпу, строгим голосом попросил всех разойтись, уверяя, что совсем сейчас разберется. Надя тоже приблизилась к девчушке поближе, приобняла ее, поправила шапочку у нее на голове и спокойно спросила: «Ну и как тебя зовут, Печушка?» Но девочка, еще не отошедшая от криков толпы, растерянно пролепетала: «Я не Печушка, а как меня зовут, я, кажется, забыла». Надя тоже растерялась на мгновение, но тут, к удивлению девушки, мгновенно сориентировался парень: «Зато я знаю, ты Маруська Смирнова с Чистых прудов, и едешь ты с мамой на дачу в Малаховку». Но тут уже девчушка пришла в себя и очень строгим тоном стала выговаривать неразумному парню: «И вовсе ты неправильно говоришь, товарищ милиционер, меня зовут Анечка Потапова, и едем мы с бабушкой Дашей на дачу в Конобеево, в гости к ее сестре, еще одной бабушке, только ее Лизой зовут, а Малаховку мы проезжать будем, а нам потом еще не скоро выходить надо будет». «Ну вот, оказывается, все ты знаешь», — улыбнулся довольный парень. «И где же твоя бабушка Даша?» «А вон она, ее носильщик на тележке везет, она за вещам в какую, то камеру поехала, а меня здесь оставила мои игрушки сторожить». И верно, у ног девочки лежал маленький узелок, из которого торчали уши плюшевого зайца. А по платформе, весело тарахтя, действительно ехала тележка с кучей чемоданов, на вершине которой сидела женщина и, махая руками, кричала: «Анечка, я тут, Анечка, не бойся». «И ничего я не боюсь, вот еще, глупости», — проворчала девчушка, очень сильно напоминавшая в этот момент нашу Маруську. И вот, пока они вручили Анечку ее бабушке, пока Вася помог довести вместе с носильщиком их вещи до вагона электрички, погрузить их под лавки и еле успеть выскочить из отходящего поезда, пока Надя караулила их чемодан, они и задержались, и теперь сами бежали к своему составу. Но все прошло благополучно, они все же успели зайти в свой вагон под ворчание толстого усатого проводника, и, усталые и довольные, открыли двери в купе, где Вася, наконец избавившийся от тяжести, и плюхнулся, отдуваясь, на свое место. А девушка села рядом и стала хохотать, вспоминая это происшествие, и повторять слова про Мулю, который так ее нервировал. Тут под этот смех в купе вплыла женщина, но точнее ее можно назвать дамой, в шикарном меховом манто, в шляпке с вуалью, в руках она держала небольшой букет и выглядела явно дамой из высшего общества. «О, какие у меня веселые молодые попутчики! Очень рада! Но позвольте представиться, Аделаида Аркадьевна Семплиерова, актриса разъездного районного театра. Возвращаюсь после выступления на сцене театра оперетты». У Нади даже дух захватило услышать сейчас фамилию из бессмертного булгаковского романа «Дорогого стоит». Но, уже много общаясь с Аглаей Сергеевной, Надя про себя заметила, что хотя и пытается дама казаться непростой, сейчас она явно нарушила правила этикета. Даму представляет либо знакомый мужчина, либо, за неимением такого, она представляется сама, но после мужчины и его спутницы, поскольку они уже сидят в помещении. Переглянувшись с улыбкой с Васей, Надя позволила ему представиться, с удивлением услышав: «Очень приятно, а мы абсолютно простые люди. Я Василий, как вы поняли, милиционер, и Надежда, моя подруга, она учится в педучилище. И куда же вы едете, простые люди? Снисходительно проворковала дама. Она стреляла глазками в сторону парня и явно кокетничала с ним. На деревню, к бабушке Васиной в гости, значится. Девушка решила разыграть роль такой простушки и понаблюдать, как все пойдет дальше. Ага, точняк, в гости. Вася также решил подыграть девушке. Ну ладно, ехать нам долго, 16 часов, так что, ежели вы переодеться хотите, я того, пойду покурю. Вася продолжал разыгрывать образ своего парня к удовольствию Нади. Она, не чинясь, быстро переоделась, накинув свой скромный халатик, а вот наша дама облачилась в шикарный бархатный халат с меховой опушкой и достала миленькие меховые тапочки. Наблюдая сей наряд, Надя размышляла, любовник какого ранга снабдил свою обожи этой роскошью. Вряд ли скромная актриса разъездного районного театра, который явно не имеет своей сцены, и поэтому актеры вынуждены постоянно быть в пути, искать ангажемент, а попросту, халтуру. Так вот, вряд ли она имеет достаточно средств и доступ к этим непростым вещам, которые трудно просто так приобрести в магазине. Были они явно из распределителя, похожего на тот, в каком однажды она побывала с девчатами, добывая одежду и обувь для выступления в концерте на партконференции. Вспомнила она и про все те же пресловутые фельдеперсовые чулки, которых, кстати, у дамы не было. Она предусмотрительно была одета в теплые чулки, все же в морозы в фельдеперсе не побегаешь. Наде даже стало немного жаль эту молодящуюся даму. Время идет, часики тикают, как говорили в будущем, любовник никогда из семьи не уйдет, статус и партия не позволит, а ей уже хочется своего уголка и постоянства. Но это не ее дело, пора запускать Васю переодеваться и заказывать у проводника чай в знаменитых мельхиоровых подстаканниках с сахаром рафинадом в не менее памятных маленьких упаковках. Дама чай пить не стала, а отправилась в ресторан, надеясь там завязать какое-нибудь полезное знакомство. Надя с Васей же с огромным удовольствием напились очень вкусного сладкого чая с пирожками, которые им предусмотрительно сунула жена Максима Дармидонтовича. А потом Вася достал газету, которую купил еще до поездки на вокзал, и обратил внимание девушки на одну из статей. «О, посмотри-ка, Надюха, тут вроде про тебя пишут». И действительно, под броским заголовком «Надежда Кузнецова», новое имя среди поэтов. Сбудутся ли эти надежды? Было написано буквально следующее. Массовая советская песня, зародившаяся сразу после революции, в 20-е годы, получила наиболее активный стимул к развитию в наши дни, поскольку отображает культурные запросы трудящихся, которые под руководством партии товарища стали настроить новую светлую жизнь. Авторы стихов, легших в основу этих песен, внимательно прислушиваются к быту, жизни советских людей, переосмысливают творчество прогрессивных авторов предыдущих лет и создают яркие новые сочинения. Среди них можно отметить тексты М. Светлова В. Гусева М. Исаковского В. Лебедева Кумача. Ими создан образ народа, творца, созидателя, строителя новой жизни. В их текстах предстает перед нами коллективный герой, молодой, сильный, уверенный в себе труженик. Его главные черты – воля, твердое намерение построить мирную счастливую жизнь под мудрым руководством товарища Сталина. Надя оторвалась на мгновение, чтобы передохнуть, и сказала, что все верно написано, так оно и есть. «Ты дальше читай», – поторопил ее Вася, а девушка продолжила. «И вот совсем недавно, буквально у нас на глазах, в эту когорту уже маститых авторов ворвались многочисленные песни, написанные на стихи молодого автора Надежды Кузнецовой. За короткое время почти одновременно мы услышали самые разнообразные песни, написанные на ее тексты. Надо отдать должно, многие из них поражают силой, зрелостью образов, чеканностью строк. Это такие уже широко известные песни, как «И вновь продолжается бой», «Комсомольцы», «Добровольцы», «Гляжу в озеро синее», «Песня о милиции» и другие. В них заметны переплетения мотивов любви и патриотических чувств. Поют их как самодеятельные артисты, так и такой маститый и уважаемый оперный певец, как лауреат сталинской премии Максим Дармидонтович Михайлов. «Вот видишь, хвалит же, все хорошо», — довольно проговорил парень. «Так, слушай дальше, обязательно должны поругать, без этого никак», — проворчала девушка и продолжила. «Но наряду с этими потрясающими текстами мы можем отметить и такие, что отличаются легкомыслием, мелкотемьем, несерьезностью и мещанством. Это такие песни, как Глафира, детство, виновата ли я и совсем новая песня «Белые розы», исполненная недавно молодым начинающим певцом Соколом. Бедная, моя несчастная Глафира, никак ее в покое не оставит. И детство чем-то не угодило, хорошая же песенка, и вовсе не легкомысленная. А Володя у нас, оказывается, уже и псевдоним обрел. А что, звучно и красиво получилось, Владимир Сокол, мне нравится, и отругали вполне корректно, без аргвыводов. Ну ладно, что там в конце. Хотим пожелать поэту Надежде Кузнецовой более тщательно работать над содержанием своих текстов и надеемся, что она учтет эту критику и создаст еще много интересных, патриотических, социально наполненных текстов. Тут я согласна, завелись мы слишком, наказ партии выполнять надо, пусть все уляжутся. Что думаешь, Вася? Закончила чтение девушка. Сама решай, а в общем статья нормальная, я тоже с ней согласен, да и выводы сделаны правильные, без перегибов. Думаю, все хорошо будет, согласился с подругой Вася. На этом они разговор закончили, газету спрятали, Надя попросила парня не говорить его родным, что она пишет стихи для песен, ей не хотелось привлекать этим большое внимание к себе. Соседка в купе так и не вернулась, но где, то по коридору они слышали ее заливистый смех и возбужденный голос. Видно, смогла все же Аделаида подцепить себе в ресторане кавалера, вот и отлично. Молодые люди решили пока передохнуть, так как к Липецку поезд приходил поздним вечером, почти ночью, и им еще предстояла дорога до деревни. Так и вышло, уже по темноте они вышли из вагона на платформу перед вокзалом города, построенном в традиционном стиле так называемого сталинского ампира, довольно просторным и привлекательным. Они отправились в зал ожидания, чтобы не мерзнуть, и был он сейчас почти пустым по позднему времени. Но жизнь в вокзале шла, но все, кто присутствовал здесь, кучковались, в основном, в буфете, где наряду с горячими и холодными блюдами, подвались, видимо, и спиртные напитки, так как голоса и запахи оттуда доносились соответствующие. Немного растерянный парень осматривался по сторонам, как поняла девушка, он не догадался сообщить родным, чтобы их встречали, но их заметили, платежеспособности столичный вид оценили и признали вполне годным. К ним подошел один из мужчин, ранее сидевший в буфете, и сказал: «Ну, что, молодежь, куда вам надо-то? До Степановки подвезешь?» Вася оживал на глазах. «До Степановки? А вы к кому такие красивые едете?» Но не успел парень ответить, как мужчина сам его узнал. «Василий, ты ли это?» «Не узнал. Вон какой важный стал, в полушубке форменном, сразу и не признаешь. А я дядя Семен, сосед ваш по улице, вот, родню ждал, а они не приехали. Могу и вас довести, раз в одно место ехать». Мужчина явно лукавил, никого он не ждал, но в открытую говорить о халтуре в роли извозчика было опасно. «А это кто, невеста твоя, из Москвы тоже?» Любопытство не только кошку сгубило. «Девушка это моя, а ты бы это, дядя Семен, раз взялся, побыстрее бы нас отвез, поздно уже, хочется на ночь в тепло попасть. А завтра приходи в гости, все расскажем, а сейчас поехали побыстрее». «Понял, Василий, сейчас все сделаю, лошадка у меня быстрая, полость меховая, теплая, замерзнуть не успеете, вмиг домчимся». И он суетливо побежал впереди и привел молодых людей к действительно большим саням с лошадкой, прикрытой теплой попоной. Поставив тяжелый чемодан, который явно оттянул ему уже руки, Вася помог Наде забраться в сани, затем уселся сам, прикрыл хорошенько ноги теплой мохнатой шкурой, от которой пахло каким-то зверем, и они наконец тронулись в путь. Лошадка шла, действительно, ходка, ровно, сани чуть кренились на наезженной дороге. Животное спешило, ему тоже явно хотелось в тепло своего домика, к вкусной кормушке с сеном, его и не надо было подгонять. Пригревшись под шкурой, уставшая девушка задремала, привалившись к плечу друга, не замечая ничего. Она очнулась только тогда, когда сани подъехали к небольшому домику, и под громкий голос возничего на его крылечко вышла женщина в накинутом на плечи полушубке. «Вон, Настасья Егоровна, посмотри, каких я тебе гостей привез». А Вася уже бежал к женщине, обнимал и целовал свою бабаню Настю, а та растроганно обнимала его и недоумевающе смотрела на девушку. Тут на крылечко еле протиснулся еще один человек, видимо, отец парня. «Васька, Бисов сын, ты почему не сообщил, что приедешь и такую красавицу привезешь? Вы проходите, девушка, проходите, что на пороге стоять, будьте, как дома. А ты, сосед, завтра к вечеру приходи, да всем нашим скажи, что сын из Москвы приехал, пусть на ужин приходит.